Глава 19. Руслан. Я привел ее к озеру, которое очень любил в детстве. Летом здесь всегда плавали утки и лебеди, а маленьким я очень любил птиц и с удовольствием наблюдал за ними и кормил. Посреди озера расположился красивый резной мост. Туда-то я и повел Олесю. С него даже в это время года открывался замечательный вид. «Как здесь красиво! Я по-другому представляла себе Москву!» Восторженно глядя по сторонам, воскликнула девушка. «Спасибо, что показал мне свою!» Уже давно стемнело, и в озере отражались тысячи огней от света, бившего из окон близлежащих высотных домов и неоновых вывесок. Днем здесь все совсем по-другому. В голову сразу пришла мысль, что нужно будет Олесю обязательно привести сюда днем, чтобы она могла сравнить. Она любовалась видом, а я смотрел на нее, не в силах отвести взгляд. Раньше не задумывался, какие девушки мне нравятся. Они всегда были яркими, с тонной косметики на лице. А теперь, глядя на нежную красоту Олеси, понимал, что мне нравится именно она. На днях в ее доме я видел ее другой, с тщательно нанесенным профессионалами макияжем. Но ей он не нужен. Ее естественность пленяла. И я готов был с головой нырнуть в пучину будоражащих душу чувств лишь от одного взгляда на нее, от нежного прикосновения руки к руке, от ее счастливой улыбки. Я так сильно хотел, чтобы она вот так мне улыбалась, глядя на нее в школе. А теперь у меня все это есть, главное не упустить. Я задумался и пропустил мимо ушей ее вопрос. «Что?» «Я спрашиваю, нам не пора уже домой?» — повторила она. А ее улыбка медленно угасала. «А ты уже хочешь домой?» «Нет», — пожав плечами, ответила Олеся. «Я тоже не хочу тебя пока никуда отпускать», — произнес я, ловя ее руку. Притянул ее к себе, заключив в объятия. Ее спина прижималась к моей груди. Она замерла в моих руках, будто испугалась чего-то. «Ты чего затихла?» — спросил я тихо, склонившись к ее уху. От моего вопроса она задрожала, но пожала плечами. Она ниже меня почти на целую голову. Я удобно пристроил свой подбородок на ее макушке, вдыхая свежий, чуть заметный аромат ее волос. Она подняла ко мне лицо, заглядывая мне в глаза. Сложно было удержаться, да я и не собирался этого делать. Обошел ее и встал лицом. «Замерзла?» — спросил я, заметив, что она все еще дрожит. «Немножко». Я стоял к ней практически вплотную, но немного приблизился, чтобы обнять ее. Заглянул в глаза и увидел в них свое отражение. Заправил за ухо волосы, мешавшие рассмотреть ее лицо, провел большим пальцем по щеке, спустился к губам, задержав на них взгляд, посмотрел снова в ее глаза и заметил, что она тоже смотрит на мои губы. Из ее рта показался язычок, слегка пробежал по губам и снова спрятался. Не теряя больше ни секунды, я склонился к ее губам и накрыл их своими. Ее руки ожили, опускаясь на мои предплечья, и, робко двигаясь мне в такт, она ответила на поцелуй. Это длилось, казалось, вечность, а может, всего пару секунд. И как бы приятно ни было стоять, обнимая ее, на улице становилось все прохладнее. Особенно сильно тянуло холодом от воды. «Поехали где-нибудь поужинаем», — предложил я. Она лишь молча кивнула, пряча от меня стыдливый взгляд. Стало немного смешно, что она так смущается, особенно после нашей встречи в ее комнате. Я поцеловал ее в щеку и сразу в нос, отчего она еще больше покраснела, но сразу улыбнулась. А я рассмеялся, наблюдая за ее реакцией, схватил за руку и потащил на выход из парка. «Почему ты надо мной смеешься?» — обиженно спросила она, семеня следом. Я обернулся и удивленно посмотрел на ее обиженное лицо. Она тут же вырвала свою руку из моей хватки и скрестила их на груди. «Я не над тобой, дурочка!» — ответил, не понимая, почему она так не уверена в себе. «Хотя тут, наверное, есть и моя вина. Накинулся на девчонку и другим с ней общаться не давал. Станешь тут неуверенной. Я смеюсь, потому что счастлив. Мне с тобой очень хорошо, понимаешь?» — произнес, снова подходя к ней. Нет, вообще не понимаю, с чего вдруг такие перемены? То ненавидишь меня, то вдруг защищаешь, потом целуешь и снова ненавидишь. Я запуталась. Может, это снова какая-то шутка или игра? Произнесла она, не подпуская меня близко. Нет никакой игры. Есть только ты и я. И только то, что мы оба чувствуем. Не задумываясь, ответил я. И что же мы оба чувствуем? Слегка прищурив глаза, спросила Олеся. «Ты мне скажи», – произнес, ожидая от нее ответа. Ее брови поползли наверх. Какое-то время она молчала, но потом все же, нахмурившись, заговорила. «Что именно ты хочешь от меня услышать? Неужели ты думаешь, что я стану признаваться тебе в любви? Не забывай, что это всего лишь свидание, которое ты выиграл. И знаешь, что еще я думаю?» – с какой-то обидой спросила она. «Что?» Я уже не улыбался и не радовался. На лицо снова надел нечитаемую маску. Хотя внутри все горело, бушевала обида и разгоралась злость. Что оно уже окончено. Спасибо, все было замечательно. Не нужно меня провожать. Она развернулась и отправилась быстрым шагом на выход. Сначала хотел побежать за ней, остановить, убедить, что все не так, как она подумала, но понял, что сам себя обрек на такое отношение. Сам виноват, что не вызывал у нее доверия. Я остался стоять на месте, прогоняя в голове все события сегодняшнего вечера. Пытался понять, в какой момент все изменилось. У входа в парк увидел, как рядом с Олесей притормозила спортивная машина. Она сразу прыгнула внутрь, а я лишь смотрел вслед, уже догадываясь, с кем она могла уехать. На мои сообщения Олеся больше не отвечала, и все звонки оставались без ответа. И теперь я с нетерпением ждал возвращения в школу после каникул. Иногда думал, что так даже лучше. Пусть встречается с этим романтичным кретином, ведь со мной вряд ли получится что-то серьезное. Но позже понимал, что совсем не могу выкинуть ее из головы, да и не хочу этого делать. Думал, что в школе будет проще к ней подступиться. Как же! Ее ни на секунду не оставляли одну вездесущие близнецы. Мало того, к их компании примкнул и мой друг Ефим. Дожидаясь удобного случая, чтобы подойти к ней, пропустил целую неделю. Вот только теперь все изменилось. Она больше не смотрела в мою сторону вообще. Теперь все ее внимание занимал Вадим. С ним она обнималась на переменах, стоя в коридоре. И с ним же ходила, держась за руки. Зато я только и занимался тем, что наблюдал за неразлучной парочкой. В итоге, не выдержав, отправился вечером в ее комнату. «Олесь, могу я с тобой поговорить?» – спросил, когда увидел ее на пороге. «Я не думаю, что это хорошая идея, Руслан», – ответила она, опуская взгляд. «Почему?» – спросил, озадаченно глядя на девушку. «Потому что мой парень будет против», – выразительно задрав брови, сообщила она. «Какой парень? Что за бред? То есть ты целовалась со мной, а у тебя, оказывается, все это время был парень?» Не веря ей, возмутился я. «Нет, мы стали парой как раз после нашего с тобой свидания». Я стоял и хлопал глазами, понимая, что тогда сам ее передал в руки соперника. «Понятно. Что ж, я вас поздравляю», – процедил сквозь зубы, резко развернулся и ушел. «Уговаривать ее на разговор? Вот еще. Унижаться перед какой-то девчонкой? Не дождется. Ненавижу. Пусть встречается с этим сосунком. Мне нужны взрослые отношения, а не детский сад, который мог быть с ней. Хотя нет, мне вообще они не нужны». Вертелась в голове, пока поднимался на свой этаж. Из ноздрей и ушей, казалось, дым пойдет. Так сильно во мне кипела ярость. Хлопнув дверью в комнате, упал на кровать. Горевший во мне огонь злости следовало куда-нибудь выплеснуть. «Алло, Артур, что там у вас на сегодня?» Набрав знакомый номер, спросил у собеседника. «Отлично. Устрой мне бой», – вскакивая снова с кровати, сказал я. «Мне все равно. Да, я буду там через час». Я уже кидал вещи в спортивную сумку и схватил с тумбочки ключи от машины. Добраться до промышленной зоны, где в этот раз организовали бои, не составило труда. В школе у меня уже второй год был свободный пропуск, так как я занимался в своей спортшколе, куда ездил часто на тренировки. Под таким предлогом иногда принимал участие в боях. Это был больше способ сбросить напряжение и накопившуюся злость, чем заработок. Но многие борцы принимали участие в боях постоянно и таким образом именно зарабатывали. Благодаря спорту выглядел я старше своих лет, поэтому ни у кого не вызывал вопросов мой возраст. Я уже несколько лет вращался в этих кругах и уже со многими был знаком, с некоторыми парнями общался и помимо ринга. Организовали все в каком-то складском помещении. Внутри было немного теплее, чем на улице, но все равно холодно. Войдя внутрь, пошел к самому главному – Артуру Салаяну. Это был полноватый, но высокий армянин лет 40. Взгляд его был всегда жестким. Даже если он улыбался или шутил, глаза всегда оставались серьезными. Он сам когда-то увидел меня на соревнованиях и предложил поработать с ним. Как раз в то время в семье творилось черт знает что, поэтому я с удовольствием согласился. «Привет, Артур. С кем ты меня поставил?» – спросил сразу. «Привет, дорогой. Как жизнь? Опять что-то случилось, раз ты мне сам позвонил?» – ответил показным радушием мой знакомый. «Ты же знаешь, что я не хотел выпускать тебя так рано после травмы». «Да, знаю, но ты согласился», – сказал, понимая, что он будет торговаться. «А ты хотя бы знаешь, сколько я потеряю, если ты проиграешь?» – спросил он, подходя ближе к делу. «Я не проиграю. Какие твои условия?» – сразу спросил я, не желая играть в угадайку. 70/30, – сказал он, не моргнув глазом. Я ухмыльнулся его наглости, покачал головой. 50/50, Артур, не меньше. Дело было не в деньгах. Но уступить ему значит дать повод думать, что буду согласен на такие условия и дальше. «Хорошо, согласен, но я тебя предупреждал», – качая головой, ответил он. «Я тебя в пару с Глебом поставил». Глеб был как раз из тех парней, что зарабатывали на боях. И как раз с ним-то я больше всех и общался. Он был отличным парнем и, как и я, учился в 11 классе. Только он был из простой семьи и всего добивался сам. Я направился в отведенное для борцов помещение, чтобы переодеться и поздороваться с остальными. Размяться перед боем тоже не помешает. Ведь Глеб – опытный боец и серьезный соперник. Не зря Артур так переживал за свои деньги.